Леонид Корявин «Тысяча и один день в Америке». Издательство «Известия», Москва, 1990 год. Читает Игорь Мурашко. Книга журналиста-международника Леонида Корявина написана на основе наблюдений жизни в Соединенных Штатах Америки. Эта книга – первый серьезный итог его работы в этой стране. Его материалы взвешены, объективны и принципиальны. Есть в них острая критика, есть и чувство доброжелательности. Книга рассчитана на массового читателя. Вместо предисловия. Америка. В книге мировой истории это всего два века. Но они бросили по размаху человеческой деятельности вызов целым тысячелетиям. Интерес к этой стране рос по восходящей. Об Америке написано столько книг, что они заполнили целые стеллажи всемирных библиотек. Колумб, открывая новый свет, не мог предположить, что у него окажется столько последователей в литературном и журналистском мире. Над каждым печатным изданием как бы витало уже ставшее крылатым выражение «открытие Америки». Во всяком случае, читатель ждал от автора именно этого. Другое дело, что не всем им удавалось удовлетворить его интерес. Если бы вдруг у нас в стране решили издать полное собрание сочинений советских авторов об Америке, сколотили бы очень неровный стеллаж. По глубине темы, литературным достоинствам, зоркости публицистического взгляда на нем по-прежнему первый ряд заняли бы «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова, роман «О'Кей» Пельняка, поэтические зарисовки Маяковского, хотя никто из них не принадлежал к американистам, несколько искусственному понятию, появившемуся в наше время. Но это не значит, что только классика имеет право занимать места на американских стеллажах. Поздно изобретать велосипед, но никогда не поздно вносить журналистские крупицы познаний и наблюдений в сложное и ответственное понятие «открытие Америки». И чем их будет больше, тем, как говорится, лучше. Главное, чтобы крупица за крупицей, фраза за фразой, абзац за абзацем, глава за главой, возникала бы объективная картина жизни большой страны со всеми ее достоинствами и недостатками. Не только в журналистском и литературном, но и в общечеловеческом принципе подхода к Соединенным Штатам у нас из десятилетия в десятилетие переходил один и тот же стереотип страны, стереотип образа американской личности. Перед глазами все время стояла палитра одних и тех же, как правило, тусклых красок. Слышался один и тот же лексикон. Так было и на другой стороне океана. В результате и мы, и американцы обирали самих себя, сужали свои кругозоры. Притупляли и чувства, и мысли. Господствовало во взаимных подходах то, что нас разделяет, а не сближает. Отсутствовал таким образом баланс взаимного восприятия. С другой стороны, быстрая смена настроений при социальных и политических оценках, резкие финты в другую сторону, также противоестественные, как и искусственные барьеры вражды и недоверия. Америка — великая страна. Она высоко поднялась на гребне научно-технической революции. Нам многое полезно было бы извлечь из ее передового опыта. Но изучая этот опыт, мы принесем себе немало пользы, если будем хорошо знать все, именно все стороны жизни американского общества, и светлые, и теневые. Не вражда, но и не идеализация, а только реалистический анализ, взаимный интерес, главное, общий человеческий интерес могут способствовать непрекращающемуся процессу открытия Америки. Я прожил в Соединенных Штатах Америки несколько лет. Собранные в этой книге материалы